Глава 24. «После меня, — говорил отец Серафим, прощаясь со старшей сестрой Прасковьей Степановной, — много-много вам будет скорби, но что делать? Потерпите. Такой уж путь ваш». И великие эти старицы и сироты Серафимовы истинно терпели и молчали, пока не пришла пора отвечать им на вопросы духовных и светских следователей. Что они терпели и переносили, можно себе представить. Достаточно было видеть батюшкины храмы запечатанными, все постройки сломанными, все завещанное великим старцем по приказанию Царицы Небесной уничтоженным. Во главе стоял лжеученик Серафимов, стремившийся стереть с лица земли юную обитель, и ему поклонялись, думая служить истине не только безграмотные, неразвитые и слабые духом крестьянки, но также и дворянки, видимо, образованные, добродушные, но, конечно, увлекавшиеся внешним благочестием окружающих. Настоящий ученик Серафимов, Михаил Васильевич Мантуров, отдавший обители Дивеевской все свое достояние, был без всякого влияния и значения как бы уничтожен Иваном Тихоновым, прославленным в Петербурге, среди великосветских дам, не имеющих, естественно, ни опыта, ни знаний для отличия духовной истины от вражьей прелести. Нелегко было смотреть на все это блаженным дивным старицам Дивеевским и молча терпеть скорби от врага человечества. Оставалось изливать свое горе на могиле батюшки Серафима, который невидимо укреплял их и продолжал совершать чудеса. Из числа совершенных чудес с приезжими, записанных своевременно, замечательный следующий. Один купец Костромской губернии Павел Михайлович Иконописцев в продолжении долгого времени каждый год в определенный день приезжал в Дивеевскую обитель. В одно из своих посещений он передал старшей сестре в гостинице Анне Захаровой, монахине Ревекке, следующий рассказ. В первый приезд свой, когда он ехал со своим приказчиком из Сарова домой, остановились они по дороге в Серафимо-Дивееве. Отстояв вечерню, собрались в дальнейший путь, но сестра обители, бывшая в то время в гостинице, Агафья Илларионовна, уговаривала их остаться на ночь, чтобы утром осмотреть находящиеся в обители вещи отца Серафима, и еще потому, что ночь могла их захватить в дороге. Однако уговоры сестры не подействовали, и, думая себе, что достаточно поклониться на могиле отца Серафима в Сарове, а потому не для чего уже останавливаться в Дивееве, они поехали своей дорогой. Не успели они отъехать версты от Дивеева, как вдруг их накрыла туча непроглядной темноты, так что от снега не белела и не светлела дорога. Затем поднялся такой страшный буран, что хотя они ехали и по большой дороге, но совершенно потеряли след. Лошади встали, а ямщик прямо объявил, что не знает, куда ехать, и окончательно замерзает. Холод все крепчал, и путники, сознавая, что неоткуда получить помощь, начали отчаиваться в спасении. Сколько они ни молились, ни призывали на помощь святых угодников, положение становилось безотраднее, и вскоре предстояла им ужасная смерть. Но вдруг Иконописцев воскликнул, как бы очнувшись: «Эх, братцы, и мы-то хороши! Были мы на поклонении отцу Серафиму, а его помощи и не просим. Давайте попросим его». Тогда все трое, собрав последние силы, стали на колени и начали усердно молиться Богу и просить помощи отца Серафима, чтобы не умереть им без покаяния. Не успели они окончить свои молитвы, как вдруг услышали, что возле них кто-то шаркает по снегу и говорит: «Эй, вы! Что это вы засели? Ну-ка, вот ступайте за нами, мы вас выведем на дорогу». Глядят, а мимо них старичок и старушка везут салазки и оставляют по себе большой след. «Поехали мы по следу», — говорил Иконописцев. «Чудно, да и только. След виден, голоса покрикивают: сюда, сюда, за нами. И видно-то нам их, А захотим догнать и лошадей пустим, никак не догоним. Диво, да и только. Целая тройка простых салазочек не догонит. Так вот мы по следу-то все ехали, доехали, и вдруг точно упали в какой-то овраг и застряли. Ну, думаю, беда. А голоса-то и кричат: «Не бойтесь, не бойтесь ничего, ступайте за нами». Действительно, преблагополучно выехали мы из оврага и снова поехали по следу, как вдруг показались огни, след салазки и старик со старушкой пропали, а мы, выехав на огонь, очутились в Елизарьеве селе, всю ночь проплутав. Этот старичок со старушкой были, несомненно, отец Серафим и мать Александра, и потому Веря иконописцев ежегодно приезжал благодарить их в Дивеево. Монахиня Магдалина Тихвинского женского монастыря из города Нежина, Черниговской губернии, урожденная Мария Павловна Шахова, родившаяся в Петербурге и жившая с пятилетнего возраста в монастыре, поехала по благословению черниговского епископа навестить сестру свою в Троекуровский женский монастырь, которую не видала 30 лет. Проведя здесь некоторое время, она поехала также в Саровскую пустынь, согласно давнему желанию своему, и остановилась в монастырской гостинице, называемой «Черной», находившейся под ведением отца Николая. Заболев здесь жестокой лихорадкой, она пролежала целые 5 недель. Отец Николай, гостинник, видя такую сильную болезнь, думал, что, видимо, она пришла умирать к ним. Во все время болезни матери Магдалины он был весьма внимателен и добр к ней, сам приносил чай, пищу и, уходя, всегда запирал келью, чтобы никто из посторонних не беспокоил больную. И вот 2 августа, когда мать Магдалина лежала в запертой келье, вдруг вошел к ней без молитвы и дозволения какой-то монах в шубе, с сумой за плечами, в лаптях и в кожаной полумантии. Удивленная и недовольная мать Магдалины испуганно спросила: «Кто вы, батюшка? Как вы вошли, когда я лежу больная и дверь моя заперта? Что вам нужно?» «Я, Серафим, пребываю здесь». «Ступай на источник», — ответил он. «Не могу, батюшка, я очень слаба», — отвечала она. «Ступай», — повторил отец Серафим несколько раз и затем удалился. Видя, что никого уже нет, мать Магдалина подошла к двери, чтобы убедиться, заперта ли она, отворила ее и спросила: «Где монах, который сейчас был у меня?» На это все, находившиеся в коридоре, ответили, что никакого монаха не было, и вместе с тем сами спросили, с кем она разговаривала, ибо слышали, что кто-то говорил с ней. Изумленная мать Магдалина возвратилась в келью. Несколько часов спустя опять явился ей батюшка-отец Серафим в суконном кафтанчике, подошел к постели, сел на край и приказал ей непременно идти на источник, чтобы исцелиться там. Но мать Магдалина боялась и подумать об этом, так была слаба. Вследствие того она отговаривалась. На другой день, перед ранней обедней, в третий раз явился ей батюшка в белом балахоне и, приподняв ее с постели, строго приказал идти к источнику получить там исцеление. Тогда мать Магдалина побоялась ослушаться и немедля пошла на источник. Она все-таки не разделась, а стала под жолоб в юбке и кофте. Когда облила ее холодная ключевая вода, то она услышала громогласный, выходящий как бы из жолоба, голос: «Исцелена Магдалина!» Ужаснувшись от этих слов, она воскликнула: «Верую, Господи, что я исцелена и благодарю Тебя!» Осмотревшись затем кругом, она убедилась, что никого нет вблизи. Взяв с собой в бутылку воды, мать Магдалина возвратилась в Саров. Удивился отец Николай этому чуду, ибо знал, до какой степени она была слаба, а теперь она шла одна. Тут же отец Николай рассказал, как он сам получил исцеление от лихорадки, К нему также явился отец Серафим и сказал: «Разве ты не знаешь моего источника? Ступай на него!» Как только он искупался, совершенно выздоровел. Мать Магдалина, возвратившись с источника, напилась чаю и легла. В тонком сне она вновь увидала отца Серафима, который сказал ей: «Теперь иди в Дивеев». «Зачем же идти мне туда? Там нечего делать», — ответила она. Но батюшка несколько раз повторил приказание идти в Дивеево и добавил: «Все мое там, и я сам постоянно и более всего там пребываю». Когда мать Магдалина проснулась, то все это передала Саровскому пещернику, отцу Парфению, прося записать все случившееся. Он решительно отказался, говоря: «Ступайте в Дивеев, там запишут. Иди, иди в Дивеев, это великая благодать. Тебе и сам отец Серафим на то указал. Там запишут непременно, потому что там более всех почитают его. И Бог знает, что еще будет из нас и из Дивеева. У нас вот три раза видели горящие свечи на могиле его. Да и то мы не верим и ничему не поверим, пока на гробе его разве что-либо ясное случится». Монахиня Калиста рассказывала, что однажды ее послали с матерью Февронией в Арзамас на своей лошадке. По дороге они встретили молодого послушника, взаимно поклонились друг другу и спросили, из какого он монастыря. «Саровский», — сказал он, — «а вы?» «Дивеевский», — ответили они. «А, родные наши!» — воскликнул послушник. Сели они отдохнуть и разговорились. Послушник передал им, что идет за бумагами, всего 3 года живет в обители, служил смиренному иеромонаху Иоанну Ивану Александровичу Каратаеву, который скончался и был такой строгой жизни, что кроме храма и трапезы никуда не ходил и в келье даже не имел у себя ни куска хлеба, ни кваса. Он был никому не известен своими высокими подвигами, жил в унижении, когда же умер, то у него нашли только 3 копейки денег. «Я скорбел на него», — говорил послушник, — «служил ему 3 года так усердно, любил его и знал, что он меня любит и был мною доволен, а ничего мне не оставил, ничем не утешил, но сам за него молился и других просил молиться. Раз я вижу сон. За рекой Сатисом, где у нас огороды, зеленый луг весь усыпан точно райскими цветами. Я спросил, кому принадлежит этот дивный сад или луг. Мне сказали, это обитель батюшки Серафима. Смотрю, все наши монахи идут встречать точно как владыку. На одной стороне братья, а на другой монашеньки все толпами. Первыми во множестве идут дивеевские, вторыми — ордатовские, а потом — ковыляевские. Батюшка Серафим стоит на этом лугу, подле него мой старец Иоанн. Все так чинно подходят к нему под благословение, а потом к моему старцу. Я подхожу после всех, как и все подходили прежде к батюшке Серафиму, а потом к отцу своему, Иоанну. Он меня благословил, сжал мою руку, удержал меня и говорит: «Чадо мое, не скорби на меня. Я там за все тебе заплачу. Мы с отцом Серафимом там вместе на 7-й степени. А что такое 7-я степень? Это где обитают херувимы и серафимы. Там и мы с ними». Я проснулся в трепете, да и смутился. Спрашивал старцев: «Не прелесть ли это или бред?» Они мне ответили: «Нет, это тебе было откровение, чтобы ты не скорбел на своего старца и уповал на их молитвы». Дивеевские сестры очень утешились рассказом саровского послушника. Один иеромонах жил в Сканской пустыне близ города Краснослободска, который был ранее послушником, в Сарове. Однажды он пришел к отцу Серафиму за благословением выйти из обители. Батюшка ему не препятствовал, а сказал: иди в Сканскую пустынь. Но, радость моя, какие бы ни встретились тебе скорби, никуда не выходи из обители. Так он, по благословению отца Серафима, и вступил в Сканскую пустынь. Вскоре его постригли в Рясофор, потом в мантию, посвятили веера-диаконы, наконец, и веера-монахи. Много лет прошло, жил он в Скане, а скорби никакой не видел. Наконец начал сомневаться в словах, сказанных ему батюшкой Серафимом. И вдруг случилось следующее обстоятельство. К нему ходила прачка-старушка, любившая божественное и слушать жития святых, которые монах ей изредка читал. А братья, возмущаемые врагом, явилась к игумену, прося выслать его из обители, и говоря: «Если его не вышлешь, мы все разойдемся, он живет на соблазн всем». Игумен удивился, призвал иеромонаха к себе и допросил. Последний без смущения сказал откровенно, что он читает старушке житие святых и толкует ей священное писание. Игумен воспретил ему принимать старушку, но не выслал его из обители. Тут иеромонах вспомнил предсказание отца Серафима. Вскоре он сильно заболел, и в это время ему было откровение. Он увидал Господа в славе, окруженного Царицей Небесной, Иоанном Богословом, Иоанном Предтечей, Симеоном Богоприимцем и батюшкой Серафимом. На отце Серафиме был блестящий венец, а на венце несколько крестов. Впоследствии этот иеромонах со слезами убеждал дивеевских сестер не оставлять ни по каким скорбям святой обители, основанной таким святым праведником, который имеет подобное дерзновение у Господа. «Он и там за вас всех ходатайствует, у престола Божия», — говорил он, — «и я, убогий, рад бы лечь хоть у врат вашей святой обители». Великий старец отец Серафим приказал Михаилу Васильевичу Мантурову по возвращении его из имения генерала Куприянова никуда не выезжать из Дивеева, что он строго исполнял, несмотря на нравственные муки, претерпеваемые им от вмешательства в дела Дивеева и уничтожения заветов отца Серафима Иваном Тихоновым. Последний весьма тяготился тем, что саровские игумены, старшие братья, не удостаивали его повышения и все держали в звании послушника и канонарха, так как он не мог ни благословлять, ни исповедовать своих дивеевских сестер. Оставить и выйти из Сарова было страшно Ивану Тихонову, после запрещения отца Серафима и предсказания, что в случае выхода он не узрит лица Серафимова ни тут, ни на том свете, и никогда уже не вернется в Саров. Приказание великого старца отца Серафима не покидать Сарова, однако, стесняло его действия и парализовало бы его влияние на Дивеева, потому что кому же лучше было знать все недостатки Ивана Тихонова, как не саровской братии? И они не дали бы ходу его чрезмерному честолюбию. Строгие требования игумена, непрестанные послушания, в конце концов, смирили бы Ивана Тихонова. Но он решился скинуть с себя это необходимое для монашествующего подчинение. Теперь он задумал сделаться строителем и попечителем, духовником и благочинным Дивеева. Петербургские покровители его поддержали, и Священный Синод запросил преосвященного епископа Тамбовского Николая. Почему монах Иоанн Тамбовский, находящийся в Саровской пустыне, до сих пор не посвящен веера-монаха? В ответном рапорте игумены и братья Саровской пустыни, посланном его преосвященству, на тот же запрос говорится, что в пустыне у них нет никакого монаха Иоанна, а есть только рясофорный послушник, канонарх Иван Тихонов-Тамбовский, который такого-то самовольного поведения, что если не переменит образа жизни и характера своего, то по общепринятым, положенным правилам и уставам он и пустыни никогда не может быть пострижен в монахи от общежительного пустынного братства. Этот самый общебратственный саровский рапорт преосвященный Николай отправил в Синод вместо своего ответа на указ о немедленном посвящении Ивана Тихонова вы иеромонахи. Тогда Священный Синод объяснил лицам, которые ходатайствовали о нем, что если Иван Тихонов желает быть иеромонахом, то должен выйти из Саровской пустыни. Узнав это, лжеученик Серафимов решился ослушаться приказания великого старца и покинуть пустынь. 27 декабря 1844 года прибыла в Дивеевскую обитель девица Елисавета Алексеевна Ушакова, помещица Тульской губернии, 25 лет от роду. Благословен был Господом этот день как для нее, так и для обители. Родившись 30 августа 1819 года, она была в числе двух сестер и четырех братьев в семье светской, готовящейся для беззаботной мирской жизни. Веселая, любившая музыку. Елисавета Алексеевна после чтения книг святителя Тихона Задонского вдруг изменилась совершенно и почувствовала призвание к духовной жизни. Трудно было решиться покинуть родительский дом, склонить отца на благословение поступить в монастырь. Но при помощи Господа и Царицы Небесной судьба ее устроилась. Родитель дал свое благословение, и Елисавета Алексеевна, не имевшая понятия о монастырской жизни, но знавшая понаслышке о Дивеевской общине и дивной жизни основателя ее отца Серафима, направилась в этот монастырь, предназначенный ей для величайших испытаний и трудов. Как известно, в это время была начальницей общины Ирина Прокофьевна. Сестры жили в тесных и маленьких кельях, а за неимением своего монастырского священника ходили к обедне по праздникам в свои рождественские церкви, а по будням иногда и в приходскую, Казанскую церковь. Как только Елисавета Алексеевна была принята, ее поставили петь на клирос, что немало удивило ее, а затем поручили ей письменную часть ведения совершенно незнакомых отчетов. Кроме того, Иван Тихонов заставил ее учиться живописи в предназначенной ей келье, где по многолюдству неудобно было работать. Ей пришлось трудиться, не отказываясь даже от черной работы, как воски в поле навоза, жнитва, козьбы и прочее. Любовь к отцу Серафиму и стремление приобрести должное послушание и смирение выучили нежных и избалованных барышень этим трудным работам. Елисавете Алексеевне пришлось вести расчеты по приемке дров для обители, и часто крестьяне являлись к келье, в какое им заблагорассудится время, стучали и говорили ей: «Слышь, дровяная казначейша, принимай да расчет подавай!» И на рассвете и во всякую погоду приходилось Елисавете Алексеевне выходить на зов крестьян и исполнять многочисленные свои обязанности. Земля, купленная отцом Серафимом для летнего собора, была без употребления, и весь материал, приобретенный для него на пожертвованные деньги, истрачен был Иваном Тихоновым при постройке Тихвинской церкви. Но, наконец, настал день, определенный Господом, для разрешения этого вопроса. Чтобы уничтожить со временем память о мельничной обители отца Серафима и основать свой собственный монастырь, духовно ослепленный Иван Тихонов хотел построить собор не на купленной батюшкой Серафимом земле, а в трех верстах от обители на пустоши Ломовка, где был небольшой лесок и речонка. Дабы склонить на это преосвященного Иакова, который еще доверял Ивану Тихонову, он объяснил владыке, будто бы земля, ранее предназначенная под собор, вся изрыта дудками, из которых добывали прежде железную руду, и ввиду этих подземных ходов немыслимо строить тяжелый каменный собор. Земля осядет, и все здание может разрушиться в один прекрасный день. На пустоши Ломовка можно устроить Дивеевский скит, и там гораздо лучше и безопаснее строить собор. Уверенный в успехе, Иван Тихонов даже очистил место под собор в трех верстах от Серафимовой обители, но преосвященный Иаков не согласился перенести весь монастырь с места первоначального устройства. Тогда Иван Тихонов выбрал место не в обители, а в поле, действительно изрытым дудками, и опять начал готовить к закладке собора. Для правильного обсуждения вопроса в 1848 году Преосвященный Иаков отнесся официально к местному ордатовскому исправнику Павлу Логиновичу Бетлингу, прося его осмотреть местность, выбранную Иваном Тихоновым, и донести свои заключения. Для описания событий, сопровождавших закладку летнего Дивеевского собора, имеется драгоценный материал. Первое. Записка самого исправника Бетлинга. И второе. Брошюра, неизвестно кем составленная, под заглавием «Краткое повествование о Свято-Троицком соборе Серафима Дивеева монастыря». Записка Бетлинга вшита в следующее его письмо к игумене Марии от 15 апреля 1889 года из сельца Ознобишино Ордатовского уезда. «К вам, как к современнице иеромонаха Серафима Саровского, препровождаю в полное монастырское распоряжение мои воспоминания о начальном устройстве собора во вверенном вам монастыре. При сём, на случай сомнений, прилагаю в подлиннике и само черновое мое письмо к Преосвященному Иакову, веткость коего свидетельствует о его неподдельности. Если же вы найдете, что эти воспоминания мои ни для монастыря, ни для печати духовной или светской негодны, то прошу возвратить их мне или о получении уведомить». Расследовав вопрос об удобстве или неудобстве постройки собора на земле, купленной отцом Серафимом, исправник Бетлинг писал Преосвященному Иакову: «Ваше Преосвященство, милостивый архипастырь, исполняя сделанные мне Вашим Преосвященством поручения, я обходил местность, на которой предполагаются оградные стены, корпуса, собор и вообще каменные здания Дивеевской общины. По соображению местности с землемерным планом, я нахожу необходимым донести Вашему Преосвященству следующее. Первое. Землемерный план обозначает много менее противонастоящего ту часть земли, которая занимается рудными дудками или подземными ходами. Отдельные же дудки вовсе не обозначены на плане, что и вероятно, ибо сверху зарытые ямы и подземные ходы, не делая препятствия хлебопашеству, не обращают от того внимания землемера, но могут вредить тяжелым строениям. Второе. А потому, чтобы с благонадежностью на будущее отдаленное время распланировать на бумаге, а не прямо на рудной местности, в симметрическом порядке каменные здания, необходимо иметь самый верный и подробный план местности, в коем с математической точностью должны быть обозначены одной полосой сплошные дудки, а сверх всего должны быть определены и дудки отдельные, находящиеся иногда в значительном расстоянии от прочих. Положим, что над этими дудками или ходами лежит огромный слой земли от 8 до 15, 20 и более сажен. Но если были внизу постепенные обвалы или искусственные прорывы за рудой вверх, что слой этот утончился, а прорытая от 2 до 3 аршин канава фундамента, отягощенная громадной тяжестью, например, собора, проляжет вдоль такого хода, то мне кажется вероятным, что строение на сём месте со временем даст трещину или будут, чего Боже сохрани, еще худшие последствия. При всем, как я осмеливаюсь полагать, воображая о будущем общины, о ее каменных зданиях, следует также иметь в виду, что в материальном отношении все пространство земли, долженствующее вместить громадные стены и сохранить на себе миллионные здания времен, ценится в настоящее время менее 2000 рублей серебром. Итак, 10-рублевый лоскут земли этой может поглотить более чем в 100 000 строений. Следовательно, если в 1000 удач поместится одна тяжелая неудача, то и в этом случае будет пропорция невыгодна, а предположение рискованно. К тому же эта местность не имеет ни особой красоты, ни необходимости для постройки. А уважаемые общинниками местечки могут и в других случаях попасть в ограду. Препровождаю присем в благоусмотрение вашего преосвященства землемерный план, взятый из Дивеевской общины, в коем по возможности обозначены карандашом мои замечания, каковой по минованию надобности не оставьте возвратить. По исполнении от особо вашего преосвященства поручения, сколько позволяли мои понятия и возможность, я не считаю лишним представить в благоусмотрение ваше, слышанное мною от жителя Дивеева господина Мантурова. Он говорил, что будто бы господин Мотовилов желал предоставить общине каменную церковь Дивеева, около которой лежит прах первоначальницы общины, а взамену для прихожан выстроить в Дивееве новую. Конечно, слова эти требуют основательных фактов. Но Иван Тихонов успел опровергнуть доводы исправника Бетлинга, и преосвященный Иаков согласился все-таки на предложение лжеученика Серафимова. В конце января казначея Дивеевской обители Юлия Маккавеева писала исправнику Бетлингу: «По благословению преосвященного владыки спешу уведомить вас, что план наш на Дивеевскую дачу преосвященнейший от вас получил, и за скорое исполнение приносит вам благодарность, и что преосвященный владыка на ваше письмо сам будет отвечать. План сей мужа получили через батюшку Иоанна Тихоновича, который на ваше замечание владыку успокоил, и батюшка свидетельствует вам свое глубочайшее почтение». По этому поводу исправник Бетлинг говорит в своей записке: «Несмотря на такие разительные доказательства в моем письме, обозначенные о неудобстве избранного под собор места, преосвященный Иаков, руководимый тогда монахом Иваном Тихоновичем, вообще с арзамасским помещиком Иваном Егоровичем Карауловым и каким-то с ними еще гражданским инженером, порешил приказанием вырыть канавы под фундамент на избранном ими месте, а меня просил через казначея общины прибыть на освящение в Дивеево. Он поручил сказать мне, что на рудных колодцах предположено устроить кирпичные своды, что его и успокоило. Следует заметить, что это место было второе под собор, предположенное вопреки определению старца Серафима. Первое было назначено в ближайшем к Дивееву леске, куда Иван Тихонович предполагал перевести всю тогдашнюю общину, а с ней и постройку собора. Был слух, что общину он предполагал назвать Ивановской. Весьма красивый для сего план был им представлен преосвященному Иакову, который мне его показывал и утвердительно объяснил, что на перевод собора и общины в лес он не согласился. План этот, вероятно, хранится в архиерейском архиве. 3 июня 1848 года в Дивеевскую обитель прибыл преосвященнейший владыка Иаков, епископ Нижегородский и Арзамасский для закладки собора в сопровождении протоиерея Нижегородского крестовоздвиженского женского монастыря. Его встретили исправник Бетлинг, помещик Караулов, инженер Иван Тихонов, Николай Александрович Мотовилов, князь Янгалычев и съехавшиеся на празднество гости. Преосвященный остановился в доме Николая Александровича Мотовилова. Исправник Бетлинг счел долгом еще раз лично доложить епископу Иакову о неудобстве местности, выбранной для собора. Видя, что владыка упорствует, Бетлинг напомнил ему о воле отца Серафима, именем которого устраивается и содержится община. Но он ответил: «Отец Серафим — человек неофициальный, а мы имеем официальный план». Этот разговор происходил утром 4 июня. Раздосадованный Бетлинг удалился и, встретясь на площадке перед домом с упомянутым выше протоиереем, передал последнему о своем разговоре с преосвященным. Оба они пошли далее вместе. На пути стояли артели разных рабочих, собранных для закладки. Бетлинг подошел к ним и сказал, что он одобряет выбранное архиереем место под собор, но есть и такие люди, которые спорят с ним, утверждая, что рудные дудки будут опасны для строений. Крестьяне усмехнулись и ответили: «Нет, барин, ты нас из ума пытаешь. Ты не хуже нас знаешь, что дудки могут повредить строениям». Бетлинг сердечно поблагодарил рабочих за их доброе о нем мнение. Иван Тихонов употребил все свое красноречие, чтобы восстановить Преосвященного Иакова против Михаила Васильевича Мантурова и выставить его недоброжелателем возрастающей Дивеевской обители. Утром же 4 июня владыка поехал с Иваном Тихоновым на приготовленное место для закладки собора, отстоящей от обители, на 3 версты. Дорога была ужасна. Разрытое дудками поле привело в ужас Преосвященного Иакова. Прибыв на место закладки, он задумался и, вероятно, осененный благодатью Божией, в изумлении произнес: «Хорошо-то хорошо, но если мы построим тут собор, чтобы служить в нем и молиться, то сюда же должна будет перенестись и обитель. Где же будет тогда начатое Серафимом и свыше ему указанная обитель?» Иван Тихонов не нашелся, что ответить. Сказав это, епископ Иаков возвратился в обитель и вызвал к себе помещика Караулова, инженера и Ивана Тихонова. Рассмотрев план, они назначили 3-е по счету место для закладки собора. Между тем, Иван Тихонов хорошо знал о настоящем месте, предназначенном для собора отцом Серафимом, ибо он в следующем, 1849 году, печатно заявил, что место это было приобретено великим старцем у господина Жданова, и что деньги, 100 рублей, ему лично вручил на покупку отец Серафим. Но теперь, недовольный неудачей своего замысла, Иван Тихонов все-таки не вразумился всем случившимся и вознамерился расчистить и приготовить 3-е место в поле за добрую версту от обители. Узнав об этом, Михаил Васильевич Мантуров, как верный слуга и послушник отца Серафима, счел долгом своей совести заявить владыке, что действия Ивана Тихонова не согласны с волей и заветами великого старца и основателя обители. Но ввиду недоброжелательства к нему Преосвященного, Михаил Васильевич Мантуров обратился к исправнику Бетлингу с просьбой доложить истину Преосвященному Иакову. Бетлинг с протоиереем, сопровождавшим владыку, наблюдали за работами и подготовкой закладки. Иван Тихонов, Караулов и инженер отправились с планом на местность, выбранную ими в 3-й раз под собор. Но, увы, оказалось, что она завалена вся кирпичами, заготовленными к стройке, бутовым камнем, и не было возможности успеть перевести материал на другое место. Время уже клонилось к вечеру. Это проявление воли Божией сильно поразило исправника Бетлинга. И он сказал протоиерею: «Ну, посмотрим, как отец Серафим доведет собор до своего места». «Да, это будет чудо», — ответил протоиерей. «Вы знаете, какой характерный, преосвященный». Эти 3 строителей поспешили к владыке заявить ему о невозможности воспользоваться избранным им местом. За ними медленно пошли Бетлинг с протоиереем и доложили заявление Михаила Васильевича Мантурова. Пока Бетлинг разговаривал с Преосвященным Иаковом и затем вернулся к рабочим, почти совершенно стемнело. Протоиерей опять пошел с исправником на площадь, где застали Караулова, инженера и рабочих. Теперь, уже весьма недалеко от земли, купленной под собор батюшкой Серафимом, строители начали разбивать линии под стены собора, вешая на колях фуражки, потому что иначе за темнотою не было бы их видно. Это было уже по счету 4-е место. Бетлинг застал такую сцену. Михаил Васильевич Мантуров горячился, почти кричал, что все сторонники Ивана Тихонова не стоят Серафимова лаптя, и только из одного упрямства делают назло памяти великого старца. Вскоре, однако, Мантурова позвали к Преосвященному Иакову, который, хотя уже поколебался доверием к действиям Ивана Тихонова, но, предубежденный против Мантурова, все еще упорствовал. Выслушав внимательно Михаила Васильевича, владыка спросил: «Чем же ты докажешь правоту своих слов?» «Господь ведает, что я говорю вам истину», — сказал Мантуров. «Но не знаю, чем уверить вас в том. Разве вот что? Призовите, святой владыка, некоего здесь плотника Ефима Васильева, находящегося в дружбе с Иваном Тихоновым, которого он выучил живописи. Этот плотник еще при жизни отца Серафима часто работал в Сарове. Знаю я, что батюшка часто и много говаривал с ним о Дивееве, говорил ему также и о соборе, и если он не захочет связать свою совесть, то должен подтвердить вам правду». Отпустив Мантурова, владыка призвал названного им Ефима Васильева и стал расспрашивать его, как он работал в Сарове, знавал ли отца Серафима и не говорил ли ему что-либо старец о соборе в Дивееве. «Как не знал? Много говаривал со мной батюшка», — смело отвечал Ефим Васильев. «А что собора-то касается, ведь он и место под него сам купил. Насчет собора-то вам всего лучше уж спросить Михаила Васильевича Мантурова, потому что ему все это поручил батюшка, что мне хорошо и доподлинно известно». Эта беседа вполне удовлетворила и утвердила Преосвященного Иакова. На площади тем временем продолжалось объяснение между строителями и приехавшими на закладку собора разными лицами. Иван Тихонов ушел к себе в келью. Исправник Бетлинг обратился тогда к помещику Караулову с вопросом: «Из-за чего он упорствует так?» Караулов сослался на Ивана Тихоновича. Услыхав это, все съехавшиеся на закладку толпою отправились к Ивану Тихонову уговаривать его согласиться на избрание местности, указанной великим старцем, его учителем и отцом. Бетлинг свидетельствует, что Иван Тихонов на это ответил так: «Если мельничек сидит в затворенной меленке, разве он может видеть, что делается снаружи мельницы?» Этим, говорит Бетлинг, он хотел сказать о том, что отец Серафим, будучи еще иеродиаконом, только однажды и то проездом с саровским игуменом был у первоначальницы общины полковницы Мельгуновой, а больше не посещал Дивеева и не мог знать, где и что следует строить». Эти слова ясно изобразили внутреннее духовное состояние Ивана Тихонова, отвергавшего даже громогласно перед целой толпой дар прозорливости в отце Серафиме и заветы, данные многим из сестер и преданных ему лиц. Каково было это слышать стоявшим здесь старицам отца Серафима, отцу Василию Садовскому и многим другим свидетелям отречения его от отца Серафима? Бетлинг и другие ответили Ивану Тихонову, что есть еще живые подрядчики, как Ефим Васильев, которые подтверждают, что отец Серафим сам купил землю господина Жданова под собор. Возбудившиеся споры и шум заставили помещика Караулова идти к Преосвященному Иакову и объяснить причину возмущения. За Карауловым пошел народ в сопровождении Бетлинга. Михаил Васильевич и князь Янгалычев горячо отстаивали волю батюшки Серафима. И так как Караулов доложил, что всего несколько сажен отделяют место, указанное Мантуровым, от назначенного Преосвященным, то владыка сказал: «Ну, если так, то Господь вас да благословит, стройте, где указывает господин Мантуров». Вся собравшаяся толпа была, видимо, довольна этим решением Преосвященного Иакова. «Но, — спросил тогда владыка, — как же вырыть канавы для фундамента, когда завтра в 4 часа пополудни назначена закладка?» «Нас съехалось много тысяч, — отвечал народ, — никто не откажется от посильной работы». «Я оповещу всех съехавшихся», — добавил исправник Бетлинг, горячо почитавший покойного старца, отца Серафима. Преосвященный Иаков попросил Бетлинга помочь. Работа быстро закипела под руководством дивного послушника отца Серафима Михаила Васильевича Мантурова. Иван Тихонов скрылся и занялся описанием прошения о переводе его из Сарова Тамбовской епархии в Нижегородскую, дабы, согласно указанию Священного Синода, быть постриженным в монахи и посвященным в сан иеромонаха. Он забыл все и, мучимый тщеславием и гордостью, добивался одной лишь земной славы. Таким образом, 5 июня 1848 года совершилась чудом закладка собора, предреченного великим старцем и основателем Дивеева. Такое событие не могло не ознаменоваться каким-нибудь явным проявлением благословения Божия и Царицы Небесной. И действительно, когда Преосвященный Владыка возлагал первый камень, то, как святой жизни старец, он вдруг изменился в лице и во всеуслышании громко воскликнул: «От утра и за утро сей храм воздвигается велием чудом». Пророческие слова эти сбылись, ибо, несмотря на все препятствия врага человечества, утвердилось святое место самой Царицы Небесной избранное и купленное под храм отцом Серафимом. 5 июня был первый радостный день сестрам и сиротам Серафимовым в течение 15 лет после смерти батюшки Серафима. Преосвященный Иаков согласился на прошение Ивана Тихонова и принял его в Нижегородскую епархию, зачислив в Нижегородский Печерский монастырь. Там его постригли в монахи с именем Иоасафа, затем посвятили в сан иеромонаха, и Преосвященный Иаков дал для сбора ему книжку, с которой отец Иоасаф немедленно отправился в Петербург. Посетив здесь всех лиц, которые ему до сих пор покровительствовали заглазно по письмам, а затем, напечатав свои вымышленные рассказы в 1849 году о батюшке отце Серафиме и любви великого старца к нему, отец Иоасаф приобрел еще большую силу и веру среди придворных дам, которые, как и многие другие, к сожалению, поверили ему из уважения к памяти отца Серафима. Ходатаев за него прибавилось, и пожертвования на Дивеевскую обитель лились золотою рекой. Хотя отец Иоасаф, недовольный неудачей закладки собора, точно забыл о нем, и место, освященное служением архипастыря и молитвами нескольких тысяч народа, было заброшено. Увлеченный успехами, отец Иоасаф, конечно, не мог ужиться с игуменом Печерского монастыря и перевелся в архиерейский дом. Но и тут недолго прослужил отец Иоасаф и стал проситься в Балахнинский Феодоровский монастырь. Начальство последнего монастыря не могло остаться равнодушным к самоуправству отца Иоасафа, и последнего перевели игуменом в город Вологду, где он прожил некоторое время, занимаясь устройством монастыря уже как начальник. Тут он посвятился в схиму под именем Серафима и поспешил перевестись в Арзамасский Высокогорский монастырь. Просился он также в Саров обратно, но братья пустыни отказалось его принять. Так исполнились все предсказания отца Серафима, что он от всякого начальнического слова будет переходить из монастыря в монастырь и не вернется более в Саров. Исправник Бетлинг, свидетель всех смут, происшедших в Дивееве по милости отца Иоасафа, говорит в конце своей записки: «Схимонаха Серафима не следует смешивать со старцем Серафимом Саровским. Это хотя и одноименные, но совершенно разные личности». Слова эти доказывают только, что были люди, которые почитали схимонаха Серафима за великого старца Серафима, когда Иван Тихонов из своих сторонниц образовал Серафима Понятаевскую обитель. В 1850 году отец Иоасаф дав по обыкновению начальнице Дивеевской общины Ирине Прокофьевне подписать белый бланк, составил без ее ведома прошение к Нижегородскому Преосвященному Иакову о том, чтобы ввиду ее преклонных лет назначили бы его попечителем, строителем, духовником и благочинным Дивеевской общины. Архиепископ Иаков, читавший уже отца Иоасафа за человека, не заслуживающего доверия, положил резкую и строгую резолюцию на этом прошении. Попечителей в монастырях не полагается, духовник и благочинный есть, а строительницей должна быть начальница, которую за старостью лет сменить. Вознегодовав на это решение, отец Иоасаф стал хлопотать о выборе такой новой начальницы, которая бы была столь же несамостоятельна и предана ему, как Ирина Прокофьевна. Сестры же общины со своей стороны большинством голосов избрали себе по духу в начальнице кроткую и добрую Серафимову сироту, 49-летнюю крестьянскую девицу Устинью Ивановну, впоследствии монахиню Иларию. Но отец Иоасаф добился, что Нижегородская консистория отменила единодушный выбор сестер общины, будто бы за безграмотностью ее, и назначила начальницей дворянку Екатерину Васильевну Ладыжинскую, слепо преданную отцу Иоасафу и доверенную по его делам. Не получая долго ответа на это прошение, отец Иоасаф послал Ладыжинскую в мае 1850 года в Нижний Новгород. Там она узнала, что архиепископ Иаков на череде в Священном Синоде в Петербурге, но получен ответ с отказом на прошение Ирины Прокофьевны. Думая повлиять на владыку, Ладыжинская тотчас поехала в Петербург, где застала высокопреосвященного Иакова больным за 2 дня до его смерти. Умирающий архипастырь сказал ей: «Я молился и не нахожу полезным ваше желание. Даю тебе заповедь. Ты предана отцу Иоасафу, и потому езди к нему советоваться, но чтобы его ноги не было в Дивееве». Отец Иоасаф, как известно, имел намерение в 3 верстах от Дивеевской обители, в стороне Саровской пустыни, построить скит, с тем, чтобы, по подобию Антония и Феодосии Печерских, здесь была обитель отца Серафима и его о 12 врат, подобно небесной скинии. В 1850 году он выстроил там келью для благочинной Татьяны Буржумовой, о которой отец Иоасаф в обители имел пребывание, но Ладыжинская признала эту келью неполезной и сломала. В этой же келье жил зять отца Иоасафа Муранов с женой. Вскоре разыгралась история, и одна из сестер, Фомина, была предана церковному покаянию за прелюбодеяние. Вследствие прошения Фоминой гражданский губернатор просил Преосвященного Иустина, временно управляющего Нижегородской епархией за смертью Преосвященного Иакова, удалить Иоасафа из Дивеевской обители, что Преосвященным и было исполнено. В 1851 году был назначен в Нижний Новгород полтавский епископ Иеремия, замечательный человек во многих отношениях, и по вступлении в исправление должности он приказал исполнить резолюцию архиепископа Иакова и выбрать Дивеевскую начальницу. Как сказано, консистория утвердила Екатерину Васильевну Ладыжинскую.